— закончил Крамольников. «Но ваш комитет весь из большевиков, и у вас во всем единое мнение. По рукам тебя ничто не вяжет. А ты представь, каково в союзном комитете, когда его заполонили меньшевики, когда каждое принятое решение — жестокая борьба, и в результате такое решение, которое и хочется, и не хочется выполнять. Похоже, будто два дровосека пошли в лес, один с пилой, другой с топором. Один рубит, а второй в то же место пилу подсовывает. Друг другу работать не дают. У пилы выламываются зубья, топор тупится, а дерево стоит. А ты хочешь уехать от такой борьбы?» — с упреком добавил Лебедев. «Ну нет, не лови меня на слове. Я хочу уехать не ради своего спокойствия», — запротестовал Крамольников. «В Самаре-то положение тоже не легче, и там нужно готовить людей к съезду. Кто будет на съезде представлять Сибирский союз? Не как вопрос Крамольникову, а скорее как высказанное вслух сомнение», — проговорил Лебедев. «Убей меня, но я по-прежнему не верю Гутовскому. Выкинет он опять какую-нибудь штуку, как и на второй съезд пошлет своих приятелей». «Нет, Михаил, после той истории с Мандельбергом и Троцким это уже невозможно», — решительно сказал Крамольников. «Союзный комитет теперь обязательно посоветуется с порайонными комитетами. И, я думаю, было бы самым правильным послать на съезд тебя». «Меня?» «Да, от Читы до Омска во всех комитетах тебя хорошо знают. Я просто уверен, порайонные комитеты предложат послать делегатам именно тебя и никого другого. Этого требуют интересы дела и даже самая простая справедливость. Ты начинал в Сибири буквально от ничего. Ты протаптывал здесь самые первые тропы. Кто еще, кроме тебя, так может знать положение в Сибири? Ну а сейчас пора прощаться. Где-нибудь обязательно встретимся. И я надеюсь на съезде». Глава 26. Хотя Лакричник больше любил латинские поговорки, теперь ему все чаще припоминалось охотничье. «Идешь за зверем, у него одна дорога, а у тебя 100». Весь март и половину апреля, как только ему позволяло время, свободное от службы, Лакричник вертелся либо возле дома Мирвольского, либо поблизости от больницы. И ничего, решительно ничего подозрительного обнаружить не мог. В часы наблюдения никто не заходил на квартиру к Алексею Антоновичу, и по ночам он спал, по-видимому, спокойно. Во всяком случае, испытанный способ присыпания снежком у калитки, пока был снег, полезных результатов не дал. Когда стаял снег, в дело пошли волоски, прикрепленные к щеколде, подыми ее и оборвутся. Это было приблизительное средство проверки, если бы щеколду поднимали многократно, но здесь оно действовало совершенно точно и неизменно доказывало одно и то же. Мирвольский ночью вообще не выходил из дому. А между тем листовки появлялись и в городе, и на станции. Лакричник тогда прилежнее стал следить за больницей. Целый день, и особенно по утрам, туда тянулись хворые. Боже, каких тут только не было! И на костылях, и скрюченных в три погибели ишиасом, ревматизмом, и завязанным горлом, со щеками, закутанными в теплые платки. Мужики, бабы, детишки, подростки, дряхлые старики, рабочие в золощенных куртках с неотмытыми от мазута лицами, крестьянки толстые, круглые, бог весть, от навздеванной ли в дорогу теплой одежды или по семейным причинам, мелкие чиновники в облезлых драповых пальтишках с поднятыми воротниками и в глубоких теплых калошах, обыватели, которые живут черт знает чем и ходят одетые черт знает во что. Поди и угадай, У кого в карманах или под кофтой может оказаться пачка листовок?